Часть 1. Пролог. Ао. В сознание меня привел полный восхищения голос. Я стоял в плохо освещенной комнате из каменной кладки. На меня смотрела толпа мужчин в готических мантиях. А, новый мир, точно. Итак, еще раз. Мое имя Виктор, мне почти 20 лет. Точнее, уже перевалило за 600, но это мелочи. Если характеризовать меня, то можно выделить такие слова, как «самовлюбленный», «жестокий», но «заботливый» и, пожалуй, адаптирующийся, и в довесок я практически бессмертен. Разумеется, список не полный, но это основные черты моей личности. Я проживаю жизнь за жизнью в самых разных мирах, которые на моей родине считались бы параллельными, после смерти в которых я попадаю обратно на Землю, где существую еще какое-то время, прежде чем отправиться в новое приключение. Возвращаюсь я всегда в тот же возраст, в котором покинул родной мир, из-за чего каждый раз все начинается с телом и, как ни странно, сознанием незрелого юноши. А возможно, я просто не хочу взрослеть, чем тоже крайне горд. Сейчас началось мое очередное приключение, и я, как и каждый раз, полон энтузиазма. Оглядевшись, я увидел, что стою на небольшом круглом постаменте, как и 4 парня слева от меня. Каждый был вооружен, у одного был лук в руках, у другого меч, у третьего копье, а у ближнего ко мне на руке держался небольшой щит. Что это за место? Шагнул вперед парень с мечом. Ао, отважные герои, молю, спасите этот мир от смертельной ужасной угрозы, с глубокой мольбой и печалью в голосе, произнес один из людей в мантии. Не самое вежливое приветствие. Чего? Тут же вскрикнули эти 4. И чему вы так удивлены? Я более чем уверен, что вы 4 из Японии. Слишком уж часто именно оттуда ребята присоединяются ко мне в разных похождениях. Это какой-то природный дар детей страны восходящего солнца. В любом случае, раз вы из Японии, для вас такое не должно быть настолько шокирующим. Да и вообще, слишком уж эти смертные люди консервативные. Отлично, начинаю думать как вечный демон. Многое произошло, но с уверенностью можно сказать, что наш ритуал призвал 4 великих героев священных оружий. А поскольку опасность, грозящая миру, настолько велика, сами боги послали нам еще одного героя. Под конец, говорящий глянул на меня. Раз я, по-вашему, так называемый герой, то у меня, наверное, тоже должно быть оружие. Тогда я и заметил эти 2 кожаных ремешка, перетянутых крест-накрест на груди. Это были кожаные кобуры, чехлы для хранения и переноски пистолетов. Под правой рукой в кобуре покоился дешевый на вид, низкокачественный, но легкий кремниевый пистолет, какими пользовались пираты. Достав его и взвесив в руке, я спросил, к счастью, говорили все присутствующие на понятном мне языке. Один из главных минусов подобных приключений – это языковой барьер. Далеко не всегда ты можешь говорить на местном наречии, можно сказать, что пока все идет очень удачно. Герой щита, копья, меча, лука и пистолета, направил я взгляд на мужчин, что-то усердно обсуждающих. Священные герои сражаются луком, мечом, копьем и щитом, но про это оружие легенды не говорят. Как думаете, что это? Спросили у меня. В этом мире нет огнестрельного оружия, вам известно, что такое порох. Простейший вопрос тут же родился в моей голове. Взрывчатый порошок, который мы используем в военном деле, чуть помолчав, ответил кто-то из толпы. Вы используете пушки, длинные металлические трубы, заряженные порохом и другим куском металла, у меня в руках то же самое, но уменьшенное, чтобы из него мог стрелять человек одной рукой, спокойно пояснял я, иногда поглядывая на 4 героев, им мое объяснение пришлось по вкусу. Раз вас призвало во время ритуала, а вы сражаетесь лишь отдаленно знакомым нам оружием, то, скорее всего, вы, пусть и не священный герой, но герой огнестрела, и после этих слов они утратили ко мне всяческий интерес, чем вызвали мое недовольство. Этот мир в настоящее время переживает глобальный кризис. Отважные, прошу вас, предоставьте нам свое могущество. Сказав это, мужчина в мантии низко поклонился нам. Ну, это немного не ажи. Что за морока? Правда, что ли? А я могу просто вернуться в свой старый мир? Мне уже надоели такие истории. Я осматривал свое оружие, вникая в суть рассказа, однако 3 героев, кроме щита, грубо прервали мужчину на полуслове. Я недовольно перевел взгляд на этих 3, а они уставились на меня. Вам о такте слышать не приходилось? Это же параллельный мир, мечта большинства парней вашего возраста, что вам еще нужно? Вы хоть немного чувствуете себя виноватыми за то, что призвали нас без нашего согласия. Парень с мечом, совсем молодой, указал мечом в направлении мужчины в мантии. Проясним, вы же не просите нас сражаться за мир в вашем мире, а затем вернуться в наш с пустыми руками? Парень с луком хмуро посмотрел на мужчину в мантии. Вы, кажется, не шибко много внимания уделили нашим собственным планам. Да, в зависимости от вашей награды, мы можем и перейти на сторону врагов этого мира. Понятно, так вот в чем дело. Узнав свое социальное положение, они требовали лучших условий. Разумно. А эти ребята довольно смелые, кажется, только парень с щитом адекватно отнесся к происходящему. Для начала, я хотел бы пригласить всех вас на аудиенцию у короля. Там и обсудим вашу награду. Представитель мужчин в мантиях открыл тяжелую на вид дверь и предложил нам проследовать за ним. Интересно, что будет дальше? Думаю, ничего не поделаешь. Согласен. Эф, кем бы он ни был, идею наживы я не оставлю. Троица самоуверенных, но не самых приятных парней и щит, буду так его называть, огласили свои выводы и прошествовала вовнутрь. Я поспешно двинулся вслед за ними, ощущая, что про меня просто забыли. Мы миновали темную комнату и прошли по каменному коридору. Увидев панораму за окном, мы, в том числе и я, затаили дыхание. Огромный, простирающийся за горизонт город в стиле средневековой Германии и высокое небо над ним. Кажется, мне никогда это не надоест. Но времени любоваться пейзажем не было, и мы поспешили по коридору к тронному залу. Хо, не эти ли ребята те самые древние герои? В самом зале на троне восседал величавый дед, который, стоило только нам появиться, начал оценивающе нас разглядывать. Сказать, что мне он сразу не понравился, ничего не сказать, однако у меня был опыт общения с властимущими. Я молча, элегантно, но не слишком заискивающе поклонился сидящему монарху. «Поднимитесь, великие герои», — начал старичок, несмотря на то, что кроме меня никто из этой четверки даже глаз не опустил. «Я король этой страны, Алткримил Рамаркхи». По лицу и тону речи казалось, что он обращался к нам так, словно мы нищие с переулков. «Ну-с, ничего не поделать, он король и все такое. Теперь давайте проясним наше положение. Эта страна, более того, весь наш мир стоит перед угрозой гибели». Подводя итог истории короля, для начала, кто-то предсказал конец света. Этот мир будет атакован волнами бедствий, которые рано или поздно превратят все в руины. Если не отразить те напасти, что распространяют волны, этот мир погибнет. Согласно пророчеству, все должно свершиться довольно скоро, и действительно, в точном соответствии с пророчеством в древнем инструменте под названием «Песочные часы эпохи драконов», начал сыпаться песок. Эти часы предсказывают волны за месяц до их начала. Сначала жители этой страны не особенно волновались о пророчестве. Однако песочные часы перевернулись в первый раз, и появилась волна бедствий, как и было предсказано. В Милрамарке, этой стране, появился разлом между измерениями, из которого выползло огромное количество чудовищ. Авантюристам и рыцарям кое-как удалось отразить их атаку. Тем не менее, последующая волна обещает быть еще более мощной. Катастрофа казалась неизбежной, поэтому влиятельные лица королевства решили использовать имеющуюся возможность, легенду, и призвать героев. Вот, собственно, и вся суть их ситуации, только помимо четырех героев священного оружия призвали еще и меня. Видимо, опасность и правда высокая. Кстати, похоже, что это как раз наши легендарные орудия обладают способностью переводить речь. С вашей проблемой все ясно. Но кто дал вам право призывать нас за даром, марать наши руки? Какая удивительно удобная история. Действительно, иначе как эгоизмом это не назовешь. Раз этому миру суждено вскоре стать руинами, то и пусть. Это нас никаким боком не касается. Я закатил глаза, как все это мелочно. Впрочем, я приму сторону этих троих, щит. Кстати, решил поступить так же. Вы же понимаете, у нас нет никаких обязательств помогать вам. В конце концов, для нас это всего лишь бесплатный труд. И когда наступит мир, вы просто скажете «до свидания», будто ничего и не было. И вообще, мне хотелось бы спросить о том, как вернуться обратно. Что вы можете на это сказать? Хаем, король послал взгляд своему вассалу. Что ж, мы действительно планировали вознаградить храбрецов по заслугам за их усилия. Четверо героев сжали кулаки. Неплохо. Первый этап переговоров завершен. Я уже распорядился выделить деньги на ваши нужды. И, разумеется, поскольку отважные герои будут защищать наш мир, им необходимо жилье. Поэтому для храбрецов уже подготовлены места. Эх, это всего лишь сладкие обещания. Начал один из троицы. Не думайте, что вам удастся так легко нас приручить. Вы продолжите содействовать нам, если не хотите видеть нас на стороне врага. Это верно. Отлично сказано. Что не так с этими ребятами? Все время глядят на людей сверху вниз, не осознавая картины целиком. Как-то недальновидно. В данный момент больше всего от превращения во врагов государства пострадали бы вы сами. Брали бы пример с Щиторика. Парень выглядит угрюмым, но хотя бы молчит. Что ж, их можно понять, ведь не прояви они твердость и дерзость. Возможно, с нашей наградой можно было бы попрощаться. Теперь, герои, назовите же свои имена. Герой меча сделал шаг вперед и представился. Меня зовут Амакерен. Возраст, 16, ученик старшей школы. Я закатил глаза, ну точно японец. Похоже, он очень заботится о своей внешности, хотя ему немного недостает роста. Если этот парень переоденется в девушку, никто ничего и не заподозрит. Идеальный мальчик для мужчин. Его волосы черного цвета и коротко подстрижены. Узкие глаза, белая кожа, и от него прямо-таки веет спокойствием. Роль стройного фехтовальщика как нельзя лучше подходит именно ему. Хорошо, ваш покорный слуга будет следующим. Мое имя Китамура Матаису. В этом году будет 21, студент университета, первое впечатление. Беззаботный тип, просто излучающий мужественность. Смазливая личика, игривая улыбка. В дополнение к его образу явно не хватало одной-двух девушек. Забавно, когда-то я мечтал быть таким же. Его волосы завязаны в конский хвост, неподходящая прическа для мужчины, но у него неуместной почему-то не выглядит. Он чем-то похож на заботливого старшего брата. Теперь моя очередь. Зовите меня Кавасуми Цуки. Сейчас мне 17, тоже старшеклассник, первое впечатление. Робкий мальчик, какие обычно любит посещать уроки игры на музыкальных инструментах. Как бы его описать? Он кажется хрупким, но в то же время имеет устойчивый, крепкий характер. Ощущение неоднозначное. Не нравятся мне такие люди. Несколько волнистых прядей заставляют подозревать, что он делал себе завивку довольно долго. Кажется чьим-то послушным младшим братом. Я, Иватанина Афуми. Возраст, 20, студент университета. Суровый и угрюмый парень, но с добрыми глазами. Растрепанные черные волосы, темно-зеленые глаза. Он довольно высок и имеет хорошо развитое тело, выглядит старше своего возраста. О нем судить сложнее, чем о трех предыдущих, но, думаю, мы поладим. Мое имя Виктор, ваше величество, мне 17 лет, немного помедлив на вопросе про возраст, ответил я. Хаэм, Рен, Матеису и Ицуки, да, ваше высочество, вы забыли о нас, кажется, у щита заиграли желваки от этого пренебрежения. Ох, простите, Наофуми Дона, Виктор Дона, серьезно, он же не настолько старый, чтобы забыть о нас двоих, или же это серьезный повод для недовольства? Я не потерплю дискриминации в свою сторону. Он просто, так или иначе, я чувствовал себя здесь не к месту. А теперь я хочу, чтобы вы проверили свои статусы и объективно оценили себя. Хаэм, местная магия, это, где мне найти его? Робко спросил Ицуки совета короля. Черт, парни, вы что, до сих пор этого не заметили? Рен был искренне потрясен невежеством своих коллег. Ты из себя всезнайку корчишь, я перерос это несколько веков назад. Ох, черт с ним, вы видите тот значок в углу вашего зрения? А, теперь я заметил странную тусклую иконку где-то на краю моего взора, словно соринка застряла. Сфокусируйтесь на нем, и увидите. Динь. Передо мной со слабым световым эффектом появилось полупрозрачное окно с множеством таблиц, слов и цифр. Виктор. Специальность. Герой огнестрела уровень 1. Снаряжение. Малый пистоль, легендарное оружие, одежда из параллельного мира. Навыки. Пусто. Магия. Пусто. Там была еще и куча других данных, но их я, пожалуй, опущу. Так значит, это статус. Весь этот мир подозрительно густо наполнен игровыми условностями, но для меня это, к счастью, не впервые. Уровень 1, мда, не больно обнадеживает. Действительно, даже не представляю, как с таким сражаться. И вообще, что это такое? Подобное не существует в мире храбрецов. Магию статуса в этом мире может использовать каждый, она помогает самосовершенствоваться. Вот как, значит, здесь возможность увидеть числовые параметры своего тела кажется естественной, любопытно. Так что нам теперь делать? Наши текущие уровни ничего хорошего не сулят. Хаэм, отныне вам, отважные герои, предстоит опасный путь, и вам должно оттачивать и улучшать как свои умения и тела, так и свои легендарные орудия. Улучшать, то есть наше начальное вооружение не обладает достаточной силой, да, по легенде, призванные герои тренировали свои легендарные орудия, и те становились все сильнее. Легенда то, легенда это. Пока это оружие не станет полезным, его можно заменить на что-нибудь еще, прокомментировал Матаису, вращая свое копье. Фольклор незнакомой страны стоит уважать, как минимум, перед лицом правителя. Не слышал о таком, со всем этим мы можем разобраться и потом. Пока, раз уж нас попросили, надо заняться самосовершенствованием, прокомментировал я, вращая на пальце пистолет, норовящий выпасть из рук. Мы попали в захватывающую историю с призывом героев из параллельного мира. Из глубины души рвалось бурлящее желание попробовать эту жизнь на вкус как угодно, любым способом и со всех сторон. Люблю фэнтези. Это было словно сном наяву, и радостное возбуждение все никак не оставляло меня, хоть я уже имел крупный опыт подобных приключений. Теперь мы все, пятеро героев, сосредоточились каждый на своем оружии. Так мы вместе должны создать группу. Отважные герои, прошу не торопиться. Что, только мы собрались начать приключение, как нас остановил министр. Каждый из вас, отважные герои, должен набрать себе спутников и начать собственное приключение. И этому тоже есть причина, да. По преданию, легендарные орудия будут отвергать себе подобное. Стоит лишь вам, отважные герои, объединиться, это помешает росту навыков и оружия, и владельца. Я не совсем понял, так если будем действовать вместе, то не сможем стать сильнее. Хм, кажется, рядом с нужной строкой есть переход к помощи по использованию легендарного оружия, и все мы дружно уставились на нее. Похоже, так оно и есть, обронил один из героев. Вот только у меня этого нет. Неужели я не такой герой, как эти четверо? Мне по полочкам разложили все о легендарном оружии. Хотя, к сожалению, пока что у меня нет времени прочитать инструкцию от корки до корки. Выходит, нам придется набрать союзников, а у меня подобного ограничения не стоит. Задумчиво проговорил я. Оно и не удивительно, заговорил Рен. Тебя и призвать не должно было. Ясно, что ты не настоящий герой, поэтому на тебя не распространяются наши ограничения. Скорее всего, ты еще и слабее, чем мы по определению. А во, Ноктис, а ты противный. Прошу, окажите мне честь, позволив подготовить ваших товарищей. В любом случае, солнце уже клонится к закату. Храбрецы, советую вам не торопиться и потратить оставшееся до утра время на отдых. Вы можете отправиться в путешествие завтра. Я пока соберу талантливых бойцов, которые смогут составить вам компанию, проигнорировал меня министр. Однако, союзники мне все равно пригодятся, даже если я смогу сражаться бок о бок с другими героями. Большое спасибо. Каждый из нас выразил благодарность. Остаток дня мы отдыхали в гостевой комнате. Примечание к части. Ноктис, главный герой отличной игры Final Fantasy 15. Ренна Маки похож на главного героя, так и основным оружием. Вдобавок, они имеют общие черты характера, но Ноктис куда лучше Рена. Попробуем связать фанфик и музыку, для пролога подойдет. Встань, страх преодолей, ария. Подходит не очень, но это первая попытка, дальше должно быть лучше. Часть 2. Диалог героев. Мы сидели на роскошных кроватях в гостевой комнате, уставившись каждый в свое оружие, точнее в его описание. Перед глазами висел текст, в который я жадно вчитывался. Не успел я оглянуться, как солнце за окном уже село. Настолько был сосредоточен на прочтении инструкций. Значит, в отличие от обычного оружия, легендарное не требует регулярного обслуживания, оно самодостаточно. Оружейный справочник будет автоматически заполняться по мере получения уровней, поглощения оружием материалов и победой над монстрами. Оружейный справочник – список, в котором описаны возможные варианты трансформации оружия, их характеристики и названия. Стоило открыть эту закладку, как не меньше сотни иконок появились и заспамили все поле зрения. Ветвистая схема с огромным количеством вариаций развития. Пока что под всеми была одна и та же подпись «Трансформация невозможна». Видимо, некоторые можно открыть, только сперва открыв предшествующие по древу, достигнув при этом подходящего уровня. Такая расстановка этих трансформаций пистолета очень похожа на ветку прокачки умения из игр жанра RPG. Изучать новые навыки, как и развивать оружие, обязательное условие раскрытия потенциала персонажа. Все точно как в видеоиграх, в подобных мирах я уже бывал. Правда, там численным значением уровня и характеристик, а также наличием классов и умения игровые элементы заканчиваются. «Эй, вам не кажется все это слишком похожим на игру?» – заговорил щит. Остальные, видимо, тоже читали гайд. В ответ на его вопрос они что-то невнятно протянули. «Ты что, парень, это и есть игра. Я знаю одну такую», – гордо похвастался Матеису. «Э, ты что, даже не слышал об этой знаменитой онлайн-игре?» «Ну, нет, но откуда могла появиться игра, о которой даже такой образцовый атаку, как я, не знает?» «Так раки нынче даже этого не знают, это Emerald Online». «Что-что, никогда не слышала такой, да ты вообще в МО играл хоть раз, она очень известна, а вот это уже интересно, я заядлый геймер, но об этой игре ни разу не слышал». Я внимательно посмотрел на Матеису. «Ну, мне известны такие, как 1 Online и Фантасима Online, они ведь тоже довольно популярны. Что за игры? Первый раз слышу». «А, чего? Позвольте встрять в разговор, господа. Добавлю, что этот мир не онлайн-игра, а скорее консольная. Ты не прав, бро. Это же ВРМО, ведь так? Хах, что? Но разве этот мир не такой же, как те игры, где ты кликаешь мышкой или управляешь геймпадом?» На словаре на Матеису недоверчиво склонил голову и вмешался в разговор. «Кликаешь мышкой? Контроллер, вы про какие-то старинные игрушки, что ли? Разве в наши дни люди не подразумевают ВРМО, когда говорят онлайн-игры?» «ВРМО, в смысле МО в виртуальной реальности? Что ты за фантастический мир выдумал, мечтатель? Чего?» — громко выразил Рен свое недоумение. Если подумать, Рен первый заметил нашу магию статуса. Он вел себя так, будто все это до скуки привычно, но вряд ли он, так же как и я, имел крупный опыт в подобных приключениях. «Ну, тогда, господа, я хотел бы попросить каждого из вас назвать игру из вашего мира, на которую этот мир похож больше всего», — предложил Ицуки, подняв руку. «Наконец-то здравая мысль, слишком уж долго мы спорили об играх, якобы известных, но о которых я впервые в жизни слышу. Бравистар Онлайн, Рен, Emerald Онлайн, Матеису, Блац к десерт Онлайн», — немного подумав, произнес я. «Никакая. И вообще, разве это игровой мир? На Афуме, кажется, а щит-то у нас в играх не особо разбирается, хотя, возможно, он из начала 2000-х. Ноктис из классического будущего, как я понял, так что Наэ мог бы быть и из прошлого. Ах, что касается меня, этот мир похож на консольную игру под названием Dimension Wave, Ицуки. Как я понял, его игра не многопользовательская, а одиночная, но похожая по сеттингу». «Постойте-ка, давайте разберемся», — сказал Матеису, приложив руку ко лбу и пытаясь успокоить нас. «Рен, я правильно понимаю значение слова ВРМО?» «Да, Виктор, Ицуки, на Афуме, а вы, насколько я знаю, его часто описывают в научной фантастике. Я знаю о нем только из ранобэ. В моем мире могут позволить создать что-то в таком жанре, но никто не берется, так как VR, только начавшая активно расти сфера развлечений», — пожал я плечами. «Соглашусь с Ицуки, и я примерно оттуда же о них знаю. Вернемся к тебе, Рен, что такое Бравистар Онлайн?» «ВРМО, да, так называлась ВРМО, в которую я играл. Там сеттинг очень похож на этот мир. Судя по словам Рена, технология ВРМО игр, которые казались ему чем-то самим собой разумеющимся, анализировала мозговые волны человека и позволяла ему погружаться в созданный компьютером мир. Я бы с удовольствием поэкспериментировал». «Если это так, Рен, то скажи, в твоем мире есть старые сетевые игры, что мы назвали?» Рен отрицательно покачал головой. «Хоть я и считаю себя знатоком истории ретро-видеоигр, но никогда не слышал таких названий. А вам они кажутся широко известными?» Мы четверо кивнули. Тот факт, что он не знает популярнейших онлайн-игр, наводит на размышления. Я мог бы похвастаться широким кругозором, так что того, чтобы я не знал самые известные игры, быть не может. «Попробуем задать общий вопрос. Как зовут нынешнего премьер-министра?» — предложил Матеису. «Ага», — кивнули трое остальных. «Скажем одновременно, я не из Японии. Понятия не имею, кто у вас премьер-министр», — спокойно произнес я. «Разберемся с этим позже», — сказал Ицуки. Откинувшись на спинку дивана, я услышал шумное сглатывание. «Юда Масата, Ява Харагатара, Адака Яничи, Ичи Фуджи Шигея». Видимо, о премьер-министрах они никогда не слышали, и причина этому точно не в незнании истории. Затем мы спросили друг друга об известном интернет-сленге, веб-сайтах и куче других игр, и, наконец, пришли к заключению, что никто не знает друг о друге ровным счетом ничего. Судя по всему, мы пришли из разных Японий, или из других стран. кивнул на меня Матаесу. «Похоже на то, вы, ребята, точно не из моей Японии. Значит, есть параллельные Японии в параллельных мирах, и все они различаются». Обсуждение затянулось, но спустя некоторое время оно зашло в интересный ключ. «Мне знакомы подобные истории, сейчас окажется, что каждый из нас попал сюда по разным причинам», — нахмурился Ицуки. «А ведь он прав, стоит рассказать, кто как сюда попал», — окинул нас взглядом Рен. «В таком случае я и начну», — начал Ноктис, строя из себя капитана хладнокровия. «Видимо, ему нравится отыгрывать крутого. Я попал сюда, спасая друга детства от убийцы. Сумев задержать убийцу, я спас друга, а потом увидел вас». Потирая бок, откровенно врал нам в лицо герой меча. «Ценой жизни спас друга детства от убийцы? Похвально!» С иронией в голосе похвалил Наофумирина, очевидно, раскусив его ложь. Эта фраза вызывала недовольство у Ноктиса. «Тогда я следующий», — указал на себя Матаесу и начал рассказ. «Вы знаете, у меня было очень много близких подружек, понимаете? Ага, это мы уже поняли. Этот парень точно создает о себе впечатление ладящего с людьми Казановы, гоняющегося за всеми юбками, какие только попадут в поле зрения. Я был таким же, хорошее было время. И когда я сделал чуток того, чуток этого, тебя зарезали, когда застукали с двумя или тремя?» — спросил Рен с плохо скрываемым презрением. В ответ Матаесу удивленно моргнул и кивнул. «Чувак, девчонки, реально пугающие создания, не находишь? Твою ж мать!» — выкрикнули остальные герои, а щит выставил средний палец. «И чего так орать? Мне эта история напомнила, как я учился магии в коллегии Винтерхолда, где девушек было куда больше, чем парней». Ицуки уже положил руку на грудь и начал свою исповедь. «Кажется, мой черед. Когда я переходил дорогу, возвращаясь домой после дополнительных занятий, самосвал занесло. И потом, по всей вероятности, его переехали. Крайне неприятный конец. Только предупреждаю, моя история отличается от вашей. Все, что я помню, как я вошел в библиотеку, а когда начал читать в ней подозрительную книгу, очнулся тут», — виновато произнес Наофуми. Остальные герои очень холодно посмотрели на щита. «Ну, у него же щит, так что, видимо, тип оружия». «Неудивительно, щит не оружие вовсе», — начали шептаться герои. Мы с Наофуми встретились взглядом. Он вопросительно посмотрел на меня. «Не вижу ничего необычного. Я, например, тоже не умер, попадая в этот мир». «Все-таки расскажи свою историю полностью», — обратился ко мне Ицуки. И я начал. Ох, сфоткать бы их лица. Каждый из героев смотрел сперва с недоумением, после Наа стал глядеть с безразличием, Ицуки с жалостью, Матаесу с раздражением, а Ноктис с негодованием. «Все, хватит нам лапшу на уши вешать», — наконец не выдержал Матаесу. «Всем же понятно, что это ложь. Наверняка, как и то, что ты разбираешься в этом мире, тебя вообще призвать не должно было. Поэтому ты и ограничений не имеешь геройских, и историю левую выдумал». «Псевдогерой», — с гневом встал Рен. «Псевдогерой, левая история? Я рассказал вам чистую правду, считая, что герои в состоянии понять мою ситуацию», — встал в ответ я, с вызовом глядя на героя меча. «Если подумать, мы переместились из одного мира в другой. Кто сказал, что это возможно повторить один раз за жизнь?» — задумчиво произнес Ицуки. «Соглашусь, вряд ли есть какая-либо выгода Виктору обманывать нас при первом знакомстве», — кивнул Наофуми. Рен недовольно глянул на меня, но сел на диван. После опустился и я. «Итак, раз вы разбираетесь в устройстве этого мира, может, научите меня? Кстати, да, Наофуми же ничего не знает о этом мире. Я так-то тоже, но коренных отличий не будет, я так думаю». «Ну что же, братец Матаесу тебя всему научит», — с самодовольной улыбкой кивнул копейщик. «Итак, во-первых, по крайней мере, в той Эмералтанлине, которую я знаю, щилдеры — это такой класс, у которого основное оружие — щит». «Ага, в начале игры тебе будет легко, благодаря высокой защите, но ближе к концу получаемый урон начинает бешено расти». «Так, так что твой лузерский класс никогда не сможет добраться до высоких уровней». Я шумно замолчал. «А абдитов? Абдитов не было, что ли?» Наофуми нервно заламывал руки. «Существует ведь такое понятие, как исправление внутриигрового баланса. Эх, Наофуми, не надейся особо. Не, этот класс оказался настолько безнадежен, что за него никто почти не играл, так что на него забили. Даже, по-моему, планировали вообще из игры убрать. А модернизации классов не было. Можешь считать, эта система была скорее мертва, чем жива. А смены классов? Нет, в той игре класс сменять было нельзя. А в ваших играх как, ребята? Наа умоляюще посмотрел в глаза Рену и Ицуки. Они оба отвели взгляды. Увы, то же самое. Ну, в РПГ танки могли быть полезными лишь в данжах, когда их окружает много сильных воинов. Для соло-игры этот персонаж не очень. В теории, ты мог бы сделать гибридный класс, танк-медик, принимая на себя атаки противников и подлечивая себя и союзников. Во время волн ты нам очень пригодишься, но как тебе расти без сильных спутников, представить сложно. Я с жалостью глянул на Наофуми. Ему нужны сильные союзники, иначе ему не выжить. Троица принялась обсуждать между собой каждую свою игру, совершенно забыв про меня и щитовика. Примерно минут через 10 в дверном проеме появился солдат, пригласивший нас ужинать. Банкетный зал замка будто вырезали из фэнтезийного фильма. Атмосферу пиршеству добавляли яства, поданные на манер шведского стола. Прошу всех, не стесняйтесь и ешьте все, что пожелаете. Что за, ты что, подал нам тоже, что подаешь своим рыцарям? Послышалось негромкое ворчание Рена. Он явно никогда не слышал о тактичности и вежливости. Конечно же, нет, проводник помотал головой. Этот стол подготовили специально для отважных героев, и как только вы поужинаете, здесь все уберут. После его слов я осмотрелся по сторонам и заметил, что та шумная толпа людей, оказывается, повара. Ясно, значит, чем выше ты по социальной лестнице, тем раньше тебе подают к столу. Иерархическая система средних веков знакома. Будь мы чуть ниже рангом, стол бы накрыли и для рыцарей, и для нас. Спасибо, давайте приступим. Пожалуй. Итак, мы постарались получить удовольствие от незнакомых блюд параллельного мира. Запах и вкус были немного слабоваты, но все оказалось съедобно, пусть и не уровня королевского двора. Мне-то настоящая роскошь королевской жизни знакома. Вот только среди блюд затесалось немало довольно странных, вроде омлета со вкусом апельсина. После ужина мы отправились обратно в комнату, где нас сразу же начало клонить в сон. «У них здесь есть ванная?» – спросил я, скорее, у себя, нежели героев. «Это же типа средневековый мир, наверняка они моются под открытым небом. Не думаю, что если не попросить, нам ее вообще приготовит. Да ладно, один день без нее не страшно. Угу, и спать охота, и приключения завтра, так что давайте ложиться». Согласившись со словами Матаису, мы отправились по кроватям. Скоро начнется наше эпическое приключение, и потому все четверо ворочались в кроватях в ожидании следующего дня. Примечание к части. Непривычно писать настолько крупные главы. Подобный формат удобнее для прочтения, или лучше больше глав меньшего объема. Часть 3. Объединение. На следующее утро, после завтрака, мы довольно долго ждали, пока нас позовет король. Естественно, с самого утра мы бузить не решились, и лишь когда я, глядя на положение солнца, подумал, что сейчас около 10 часов, тогда нам приказали явиться на встречу с королем. Сгорая от нетерпения, мы направились в тронный зал. Вдоль стен стоят широкие резные колонны, высокий арочный потолок, гигантские витражи на стенах, пропускающие яркий солнечный свет. У входа, вдоль красной атласной дорожки, ведущей к трону, и по бокам от этого самого трона стояли закованные в доспех рыцари с поднятым забралом. Призванные герои прибыли. Двери в зал распахнулись. Внутри оказалось 15 человек в разных подходящих авантюристам нарядах. Были здесь и те, кто походил на рыцарей. Хаем, помощь короля и правда ощущается. Мы поклонились королю и приготовились слушать, что он нам скажет. Как и было обещано вчера, я привел вам спутников, которые будут сопровождать вас в пути. Похоже, все здесь собравшиеся уже решили, к какому из героев они присоединятся. Если мы разделим их поровну, каждый получит троих. Теперь, будущие герои, встаньте рядом с теми храбрецами, которым хотите служить верой и правдой. Союзников выбираем не мы, неожиданное развитие событий. Хотя, если подумать, то лучше и правда оставить принятие важных решений жителям этого королевства. Мы ведь об этом мире почти ничего не знаем. Мы выстроились в ряд. Затем наши будущие союзники подошли и собрались перед каждым из нас. Рен, 6 человек. Матаису, 5 человек, а точнее, девушек. Ицуки, 4 человека. Наофуми, ни одного. Я, ни одного. Ваше Величество, 1 минуту. Какого черта? Это же дискриминация, ясно как божий день, завопил Наофуми. Я устало прикрыл глаза. Почему все не может идти гладко? От жалобы щита по лицу короля будто пробежала волна. Ну и ну. Боже мой, никогда бы не подумал, что может возникнуть такая проблема. Харизма героев щита и огнестрела другим совсем не чета. Министр выражал искреннее удивление. Харизма? Моя харизма не чета этим троим? Аккуратнее, я и разозлиться могу. Затем человек в мантии что-то прошептал на ухо королю. Хаем, этот слух уже распространился, что-то случилось? Спросил Матеису с непонятным выражением лица. Как я и думал, дело попахивает чудовищной несправедливостью. Да черт возьми, мы как будто дети-неудачники, которых не взяли в команду для игры в футбол. Хаем, по правде, кажется, по всему замку распространился слух о том, что герой щита плохо знаком с законами этого мира, а герой огнестрела отпетый лжец, лишь притворяющийся знающим героем. Какого? Опять возглас на Афуме. По-вашему, это честно? Сдерживая раздражение, обратился я к королю. Легенда гласит, что герои хорошо знают правила этого мира. Некоторые считают, что вы не соответствуете этому условию. Матеису ткнул в Наофуме локтем. Кто-то, что ли, подслушивал наш разговор. Это потому что Наа не так хорошо разбирается в играх, а я якобы обманщик, из-за этого все отвернулись от нас, да что не так с этими легендами. Пусть я и не имею к ним прямого отношения, но я все еще герой, знаете ли. Конечно, другие герои сказали, что Наофуме досталось неудачное оружие, но это же не игра, и даже если я обманул других героев, это уменьшает мою силу. Герою что, нельзя обмануть никого? Мое раздражение перерастало в негодование и гнев. Ну, еще немного жалости к Наофуме. Эй, Рен, у тебя шестеро, поделись кем-нибудь. Все авантюристы женского пола и один мужчина сжались за Реном, поглядывая на Наофуме словно испуганные ягнята. Рен с неловким видом почесал затылок и посмотрел на них. Я ненавижу тащить за собой отстающих. Те, у кого не хватает решимости последовать за мной, пожалуйста, уйдите. Но даже после такого холодного заявления от него не отошел ни один человек. Матеису, скажи что-нибудь. Нельзя же так, ну. Кстати, девушек среди авантюристов оказалось, как ни странно, куда больше парней. Получилось, весьма неравномерно. Куда бы он ни попал, он все равно остается магнитом для девочек. Догадываюсь, почему все спутники Матеису – женщины. Ицуки тоже всем своим видом показывал, что не может отказать выбравшим его товарищам. Хоть я и думаю, что было бы неплохо выделить каждому троих, но насильственное назначение может сказаться на моральной стороне вопроса. Все присутствующие кивнули на его слова, сочтя их очень уместными. Да, в его словах есть смысл, но ни мне, ни щиту от этого не легче. Так мне что, действительно в одиночку отправляться? Думаю, первое время я и сам справлюсь, но если из-за ложной репутации я не смогу найти союзников, это пагубно отразится как на мне, так и на защите этого мира от волн. Я уже не мог сдержать дрожь в голосе от негодования. А вам точно нужны герои? Ах, герой сама, я бы хотела составить компанию герою щита. Одна из спутниц Матеису подняла руку и предложила себя в качестве нашего спутника. А, правда, кажется, лицо героя щита просветлело. Да. Шагнула в сторону Наофуме молодая девочка. Если задуматься, все присутствующие для меня девочки и мальчики, совсем юные, но не буду на этом зацикливаться. Милая девушка с рыжими волосами средней длины, которые, начиная от плеч, привлекательно вьются. Довольно симпатичная личика. У нее не так сильно выражены девичьи черты лица, и она немного выше меня, но чуть ниже Наофуме. Отлично, даже он нашел себе спутника. Кто-нибудь еще хочет присоединиться к Наофуме Дона? Тишина, никто даже не подумал поднять руку. Король Ли спустил скорбный вздох. Тогда заговорил Ицуки. Ваше Величество, я думаю, что раз Виктор Сан не имеет геройских ограничений, он вполне может отправиться с Наофуме Саном в качестве спутника. Так у каждого из них будет по два спутника. Я и сам думал об этом, Ицуки, но почему у меня впечатление, что ты считаешь меня каким-то ущербом? Слегка помолчав, король произнес, значит, больше никого. К сожалению, Наофуме Дона, Виктор Дона, для вас это значит, что вам придется разыскать в себе еще больше талантов. Но не волнуйтесь, ибо каждому из вас будут ежемесячно выделяться денежные средства, а вам я дарую дополнительную долю. Хорошо, у Наофуме, моего нового спутника, явно поднялось настроение. Мудрое решение, раз уж мы так непопулярны, то разумно мне выделить побольше денег, чтобы мы смогли подыскать людей, согласных составить нам компанию. Итак, это ваш бюджет, отважные герои, прошу вас, не растрачивайте его понапрасну. Нам раздали 5 сумок денег, в которых то и дело позвякивали монеты, и мне достался кошель немного больше остальных, такой же, как у Наа. Наофуми Дона получит, как и Виктор Дона, 800 серебряных монет, остальным же достается по 600. Используйте эти деньги на покупку снаряжения или наем союзников. Вас поняли, ответили мы в один голос, и мы, и авантюристы отдали королю честь, чем ознаменовали окончание аудиенции. Затем мы вышли из тронного зала и, наконец, познакомились. При более детальном осмотре девушка казалась еще более симпатичной. Видно, что она много внимания уделяет своей внешности. Улыбнувшись, она обратилась к нам. «Герои, мое имя Майн София, будем знакомы, без лишней вежливости, но с улыбкой. С товарищами так и надо, в бою все равно все общаться будут по именам. Наофуми, приятно познакомиться», — отрешенно произнес щит. «Что, она так тебе понравилась, Виктор? Приятно познакомиться». С улыбкой я слегка наклонил голову, чуть больше, чем кивок, но гораздо меньше, чем поклон. «Будем знакомы, Наофуми, Майн». Повисло неловкое молчание. Все до сих пор помнили недавнюю историю, когда от меня с Наа отвернулись все авантюристы. «Ну да ладно, это прошлое, сейчас у меня есть союзники, я должен помогать им и дорожить ими. Думаю, вместе мы справимся». Ободрил я своих спутников, а в ответ те слегка повеселели. Когда мы пересекали подъемный мост, соединявший замок с городом, передо мной снова открылась великолепная панорама. Хоть я и видел город мельком вчера, чем больше я смотрел на него с такого близкого расстояния, тем яснее было ощущение, что я действительно оказался в параллельном мире. Улицы вымощены камнем, а на зданиях висят вывески. Всюду витает приятный запах пищи. Этот город чем-то зацепил меня, видимо, несмотря на то, что я прожил в подобных местах не одну жизнь, они до сих пор производили на меня впечатление. «Что теперь?» — глянул на нас Наофуми. «Сперва хотелось бы сходить в лавку с оружием и броней. Пожалуй, наших денег хватит на то, чтобы купить хорошую экипировку». Майн дело говорит. «Правильно, первым делом я, владеющий одним лишь пистолетом, должен приобрести хотя бы небольшой клинок, кинжал бы сгодился. Наофуми вот точно оружие требуется. С пистолетом, конечно, можно сражаться с монстрами, а значит и поспевать за теми ребятами, но для добивания или атак вблизи клинок необходим. В конце концов, их оружие может развиваться, как и мое. Если мы не вырвемся на старте, нас могут обогнать. Не позволю, псевдогерой». «Ну-ну», — буркнул я себе под нос. «Хорошо, я знаю один хороший магазинчик, пойдемте, покажу дорогу». «Тебя это не затруднит, Наофуми, она местная, если она нас не отведет, скитаться можно и до конца дня». «Отнюдь», — Майн в припрыжку повела нас к оружейнику. «Она в хорошем расположении духа, если София всегда такая, мы очень хорошо поладим. Я бы тоже с радостью хотел разделить с ней ее оптимизм, но слишком уж меня волнует то ложное обвинение в обмане. Доверился героям, решил, что дуралеев героями не избирают. Ну-ну». Спустя 10 минут ходьбы она остановилась перед магазином с огроменной вывеской и изображенным на ней мечом. «Вот, рекомендую его». «О!» Наофуми выдохнул, глядя вглубь лавки. Сквозь дверь было видно развешанное по стенам разномастное оружие. В общем, все выглядит именно так, как воображаешь себе при упоминании оружейной лавки средневековья. Кроме того, тут были и доспехи, и другие предметы экипировки, которые могут понадобиться авантюристам. «Добро пожаловать!» Владелец лавки бодро нас поприветствовал, как только мы шагнули через порог, и он тоже оказался точно таким, как его обычно представляют. Накачанный бородатый мужик за прилавком. Было бы неприятно увидеть кого-то заплывшего жиром, но, на деле, кузнецы толстыми не бывают, их работа куда сложнее, чем кажется. Это точно параллельный мир. Хех, так это оружейная лавка. Наофуми выглядел как ребенок в магазине игрушек. Напомнил меня в первые путешествия. О, новые клиенты, я смотрю. Кажется, ты сам не знаешь, чего ищешь. Подошел кузнец к Наофуми. Ага, мне вашу лавку вот она посоветовала, указал на Майн герой щита. В ответ она помахала владельцу рукой. Большое спасибо, юная леди. Нет проблем, просто ваш магазинчик, дядя, довольно известен в округе. Ох, госпожа, вы мне льстите. Кстати, а что у тебя за друзья такие в странной одежде? Точно, на мне сейчас одежда из параллельного мира, я наверняка выгляжу как деревенщина, так как, наученный опытом, в последние в родном мире ночи я засыпал в одежде, более-менее пригодной для первых путешествий. Да, каждое мое перемещение происходило ночью, во время сна. Вы ведь прекрасно понимаете, дядя. Неужели вы герой? Вот это да. Дядя осмотрел меня с головы до ног, после сделал то же самое с Наофуми. Видок у вас не слишком обнадеживающий. Герой, считай, огнестрела. Кажется, слухи быстро ползут. А, это уж точно. Я ответил на его улыбку своей. Как язвительно. Недовольно глянул на него Наофуми. Скажу сразу. Я не знал, что он хотел сказать, но то, что сейчас на меня положиться нельзя, я и сам понимал. Вот поэтому и хотел стать сильнее. Думаю, герой щита тоже. Без хорошей экипировки никого не будут воспринимать всерьез. Согласен. По одежде встречают. В каждом мире, кивнул я. Он показался мне приятным, открытым человеком. Вы что, неудачники? У Наофуми щека судорожно дернулась. Слухи расходятся быстро, повторил я. Россказни обо мне и щите, оказывается, вышли в город всецело. Ох, да кого это волнует, только неудачники будут на этом зацикливаться. Меня зовут Иватами Наофуми, герой щита. С этого момента я буду часто вас беспокоить, так что, пожалуйста, позаботьтесь обо мне. На всякий случай представился Нао. Мое имя Виктор. Уверен, мы с вами поладим. С улыбкой кивнул я продавцу. Так, Наофуми, Виктор. Приятно слышать, что у меня появились новые постоянные клиенты. Приятно познакомиться. Он точно полон энергии. Ну так, дядя, у вас есть какое-нибудь приемлемое вооружение? Спросила Майн, искоса взглянув на владельца. Ну как сказать, сколько вы готовы потратить? Сейчас скажу. Мы с Нао начали пересчитывать деньги. В итоге мы сошлись на: для меня какой-нибудь доспех покрепче, а ему что-то легкое, в чем легко двигаться. Готовы отдать 500 серебряных. Отлично, думаю, этого с головой хватит на качественную экипировку новичков. Кивнул дядя-оружейник. Вот это кольчуга для героя щита, и это облачение из волчьей шкуры для героя огнестрела. Идите, примерьте. Мы с Нао зашли вглубь магазина, где переоделись в доспехи, а старую одежду сложили в сумку, которую нам предоставил продавец. Облачение состояло из тельняшки, кожаной куртки, подбитой шкурой волка и покрытой металлическими заклепками. Показатель защиты в статусе резко вырос, но самую малость снизилась характеристика подвижность. Сама одежда сидела мягко и удобно, видимо, хоть выполнена и не под заказ, с размером мне повезло. На Наофуми же была надета кольчуга поверх мягкой подкладки, подаренной кузнецом. Сверху кольчуги был накинут легкий плащ. Смотрелся Наофуми довольно круто, напоминая авантюриста, танка. Ао, герой наконец-то выглядит по-геройски, а, дядя-оружейник, восхищенно глянула на нас Майн. С этим не поспоришь, госпожа, теперь на них хоть смотреть можно стало. Я улыбнулся дяде и фыркнул. Но я рад, закупка снаряжения окончена и пора идти опробовать наше оружие. К слову, мы хотели еще прикупить оружие, однако не у меня, ни у Наофуми не вышло взять его в руки. По телу к ладоням прокатился небольшой импульс, словно ударив нас током, из-за чего любое оружие, кроме нашего геройского, вылетало из рук. Получается, что ни я, ни Наофуми не можем сражаться чем-либо, кроме того, что нам дали при переходе в этот мир. Я принял это довольно спокойно, а вот у Наофуми вновь пропало настроение. Ну да, он же толком и атаковать теперь не может, в любом случае. Ну что, ребята, готовы? Самое время узнать, на что мы способны. Майн, покажешь, где выход из города? Конечно, герои, следуйте за мной. Мы расплатились с дядей, после чего поблагодарили его и пошли за Майн навстречу приключениям. Примечание к части. Чувствую, пока лето, нас ждет длинная и интересная история, ребятки. Часть 4. Первая охота. За городскими воротами расстилались зеленые луга, уходящие далеко за горизонт. Вообще-то мощеная дорога тут была, но казалось, что стоит отойти от нее хоть на шаг, и перед глазами не останется ничего, кроме необъятной зелени. Приятный вид. Мне хотелось бросить все и порадоваться от души, но герою это не к лицу, поэтому я сделал вид, что эта картина мне привычна. В целом, так и было. Теперь, герои самы, как насчет поучаствовать в нескольких пробных боях против слабейших демонов в округе? Согласен, это будет моим первым боевым опытом, так что я должен попробовать выложиться на полную и узнать, могу ли я сражаться. Ну, у тебя щит, приятель, но попытка, не пытка. Не думаю, что это будет сложно, мы с легкостью их одолеем. Я достал пистолет из кобуры. Рукоять приятно лежала в ладони, словно призывая опробовать оружие. «Задайте им», — кивнула Майн на Афуми. «Что, Майн, а ты со мной не идешь? Если я буду сражаться, нам не представится возможность оценить потенциал героя Самы, верно? Давай, Наофуми, покажи силу героя щита». Я ободряюще подмигнул своему приунывшему спутнику. «Верно, если подумать, у Майн должно быть куда больше боевого опыта по сравнению с Нао». Некоторое время он бродил по лугам, пока не заметил выделяющееся на фоне всего остального оранжевое существо, похожее на воздушный шарик. «Герой Сама, вот, это оранжевый шар, он хоть и совсем слаб, но очень агрессивен. Мы с Майн издалека наблюдали за первым боем легендарного героя, обладателя священного щита. Какое-то скучное у него название. Вы назвали его оранжевым шаром просто потому, что он оранжевый и похож на шарик. Справедливо. Га-а!» Раздался свирепый рев, и пара злобных глаз недобро уставилась на Нао. «Первый моб, находящийся сразу при выходе из начальной локации, не может быть опасным», — кивнул я сам себе. «Существо, похожие на воздушный шар, что привязывали на огороде вместо пугала, начало надвигаться в сторону на Афуми. Перемещался шарик прыжками, поднимаясь примерно на уровень груди взрослого человека. Покажите ему, герой Сама. Давай, на Афуми». Замахнувшись правой рукой, он вдарил по оранжевому шару плоской стороной щита. Щит от него отскочил. Этот монстр удивительно упругий. По прикидкам, я думал, что удар такой силы сразу размажет его по траве. Оранжевый шар, обнажив клыки, резко рванул к Нао, вцепившись ему в незащищенную щитом руку. Бам! Послышался звук удара. Однако Нао Фуми не дернулся, не покривился от боли. «Вообще ничего. Я ничего не чувствую», — произнес он с недоумением, глядя на нас. Я открыл статус и осмотрел показатели защиты. Мой был самым низким. Я уступал Майн, но вина тому — уровень. Но у Нао Фуми этот параметр выше моего на порядок. Герой щита, что уж тут. Оранжевый шар впивался зубами ему в руку, но толку от этого не было ровным счетом никакого. «Нао, твоя защита выше моей примерно в 10 раз. Видимо, герой щита не получает урона от таких слабых противников. Кажется, щит незаметно укрывает его тусклым защитным барьером». Я молча посмотрел на Майн. «Продолжайте, герой Сама. Арарарара». Чуть подумав, Нао начал колотить шар. 5 минутами позже. Хлоп. Раздалось следом за тем, как оранжевый шар лопнул. Это настолько затянулось, что я опять открыл наш командный статус и осмотрел наши атакующие характеристики. Ближний бой был самым сильным у Майн. Я занимал 2-е место, а у Нао Фуми была смешно маленькая однозначная цифра. Чуть ниже был показатель дальнего боя. Тут я бесспорно вырывался вперед с огромным преимуществом. На 2-м месте была Майн, а Нао Фуми оставалось лишь посочувствовать. «Ха-а, ха-а, ха-а». Тяжело дыша, герой щита оглянулся на нас. «Хлоп-хлоп-хлоп. Я горжусь вами, герой Сама». Майн поаплодировала, но в этом явно чувствовалась ирония. «Твой класс – танковый, а не наносящий урон. Расслабься, наносить урон – наша парадигма», — подбодрил я угрюмого героя щита. «Ладно, давайте я». Майн уверенно мне кивнула. Проходя мимо на Афуми, мы подняли руки вверх и дали друг другу 5, наподобие рестлеров, передающих эстафету боя. Мне привычно вести бой, за моими плечами огромный боевой опыт. Я, герой огнестрела, мое предназначение – наносить урон тем, кто идет против этого мира. Я с легкостью одолею любого противника. Я обхватил пистолет обеими руками и прицелился. Выстрел. Приемлемая отдача. Вместо звука выстрела – хлопок и быстро летящий шарик света, видимо, спрессованная в снаряд энергия. Я старался не ощущать на спине насмешливый взгляд двоих спутников. Да, герой огнестрела, способный только стрелять, промазал по чертову шарику. Ладно, на неудачах зацикливаются только неуверенные в себе новички. Прицел, концентрация, выстрел. Я цокнул, но оружие не отпустил. «Не смейте говорить что-либо». Я тут же прервал начавшееся позади хихиканье. Ладно, прицелившись еще раз, медленно вдохнул. Выстрел, выдох. Шар с хлопком разорвало на части. Я обернулся и увидел, как мрачнеет Нао Фуми. Майн мне похлопала, так же иронично, как и герою щита. «Ладно уж, научусь». В тот момент послышались шаги. Обернувшись, я заметил, как Рен и его спутники рвутся вперед. О, перед ними выскочило 3 оранжевых шаров. Вжик. Все 3 шаров лопнули от единственного взмаха меча Рена. Нао Фуми так отрешенно уставился вдаль, что Майн пришлось помахать рукой у него перед лицом. Все будет в порядке, ведь все герои сражаются по-разному. Спасибо. Так или иначе, это наш первый бой. На Афуме, благодаря огромной защите, не получил урона даже после того, как оранжевый шар несколько минут пытался прокусить его. Когда я поднял то, что от него осталось, собираясь взять его с собой в качестве трофея, мой пистолет пикнул. Когда я поднес его поближе, тот засветился приятным бледным светом и поглотил его. Получено. Кожа оранжевого шара. После появления этого оповещения засветился и значок оружейного справочника. Я открыл ее и заметил, что теперь в нем появилась иконка малой оранжевой кобуры. Я все еще не мог трансформировать свой пистолет, но это, видимо, потому, что мне нужно больше материалов, либо сами материалы должны быть другими. Помимо пистолета, я мог менять свою кобуру, видимо, на их прокачку требуются различные ингредиенты. В любом случае, сейчас мне не хватает уровня на то, чтобы взять это улучшение. Так это особенность легендарного оружия, угу. Похоже, чтобы открыть новые трансформации, нужно поглощать материалы. Повторил за мной Наофуми, поглотив кусок оранжевого шара. Понятно, кивнула Майн. Кстати, сколько я мог получить за продажу той кожи? Чего это он? У нас и так достаточно денег, а все необходимое нам будет выделять королевство. Наверное, одну медную монету. Немного подумав, произнесла Майн. И сколько медиков мне нужно, чтобы получить одну серебряную? Кажется, я уже знаю ответ, но лучше уточнить. 100 медных монет. Тут же ответила моя спутница. Неудивительно. Ну, с учетом того, как быстро с ними расправился Рен, эти существа действительно очень слабые, так что ничего не поделаешь. Теперь твоя очередь, Майн. Кивнул я девушке. Хаем, пожалуй. К этому моменту к нам подкралось еще два оранжевых шара. Майн выхватила из ножен меч и взмахнула им ровно два раза. Оранжевые шары лопнули с характерными хлопками. Мне жаль тебя, Иватанина Афуми, герой щита. До вечера мы резали и расстреливали шаров. Майн это не доставляло абсолютно никаких сложностей, да и я стал редко промахиваться, так как траекторию прыжка шара легко предугадать. Пока Наофуми сдерживал шаров, Майн срезала их с рук героя щита, а я помогал ей, либо отстреливал тех, что пытались подойти слишком близко. Если пойдем дальше, можем столкнуться с немного более сильными монстрами, но скоро стемнеет, лучше вернуться в замок. Майн поглядела на заходящее солнце. МХМ, мне хотелось бы продолжить еще немного. Наофуми был полон энергии. Ничего, у нас будет еще время повоевать. Сегодня лучше вернуться пораньше, чтобы заглянуть в оружейную лавку. Если мы купим мне новое снаряжение, завтра сможем пройти еще больше. Вдобавок, нам еще искать ночлег и ужин. До ночи лучше не затягивать. Я бросил взгляд на город, мы успели отойти довольно далеко. Дело того стоит, я думаю, в итоге согласился Наофуми. До следующего уровня я так и не добрался, но на сегодня, наверное, лучше бы заканчивать. Кстати, и щит, и пистолет поглотили достаточно материалов, и теперь Наофуми складывал ее в рюкзак. Продать ее, конечно, можно, но стоит ли тратить на это время? Оставалось лишь получить уровень, и можно будет трансформировать кобуру в более продвинутую. Ну да ладно. Закончив первый день наших приключений кучей неоконченных дел, мы двинулись обратно в город. Этим вечером, вернувшись в город, мы успели еще раз заскочить в оружейную лавку. Хо, не парень-щитовик ли это? И ты, парниша-стрелок. Другие герои тоже недавно заходили сюда. Все закупаются здесь? Дядя поприветствовал нас, широко улыбаясь. Ах, точно. Вы случайно не знаете, где можно это продать? Наа показал дяде кожу оранжевого шара, и он указал наружу. Вон там лавка, в которой скупают почти все, что падает с монстров. Несите им. Спасибо. Поблагодарил его Наофуми. Так, вы хотели от меня чего-то еще? Да, кое-чего для Майн. Решили купить нашей спутнице снаряжение. Я подошел к прилавку. Когда я обернулся к ней, та разглядывала имеющуюся в магазинчике экипировку. Ваш бюджет, у меня оставалось еще много серебряных монет. И сколько же нам можно оставить? Майн, сколько мы можем потратить? Обратился к ней Наофуми. Рыжеволосая девушка с очень серьезным лицом сравнивала разное снаряжение. Она так погрузилась в это, что его слов совсем не слышала. Не знаю, сколько стоит аренда комнаты в гостинице, но нам нужно оставить денег, чтобы хватило прожить ближайший месяц. Снаряжение для вашей подруги, ХММ, действительно, вы будете сильнее, если дать ей экипировку получше. Именно так, подтвердил я. Похоже, адекватные показатели силы атаки на Афуми не светит, а брать на себя всю атакующую мощь я пока не решусь, так что лучше будет сосредоточиться на снаряжении Майн. Видимо, мы купим что-то дорогое, так что предлагаю пока поговорить, а я заодно скидочку выбью. Начал торговаться на Афуми. Видимо, ему нравится зарабатывать деньги. Каждая сэкономленная копейка, заработанная копейка, да, герой счета, хо, держи, пожалуйста, свои наивные фантазии при себе, герой. 80%, 20% наценка, хах, браво, дядя, наценка на товар, какая к черту наценка, 79%, да такому скряге, который начинает торговаться, даже не взглянув на товар, и по двойной цене продать не жалко, да-да, неважно, 90%, ТЦ, плюс 21, я же сказал, никаких наценок, 100, да это же бесплатно выходит, герой сама, ладно, уговорил, 5%, мало, 92%, так продолжалось, пока Майн не принесла набор брони с миленьким дизайном и меч, явно сделанный из весьма дорогого металла. Герои самы, я хотела бы эти. Дядя, сколько это стоит? 50%. Всего 480 серебряных монет за доспех. А вот меч вы выбрали качественный, юная леди. Он стоит еще 300 серебряных. 59%. И больше я ни медика не уступлю. Ная торговался с дядей до того, как к нам присоединилась Майн, так что успел неплохо снизить стоимость. Майн, может, немного затянешь пояс? Я ведь не знаю, сколько у нас на ночлег и жизнь будет уходить. Все будет хорошо, герой сама. Если я стану сильнее, мы сможем одолеть более внушительных и опасных монстров. А значит и доход у нас повысится, верно? Просительно сверкая глазами, Майн прижалась грудью к руке на Афуми. Хаэм пытается развести его на снаряжение. Хотя, мы же в одном отряде. Ну ладно. Подумав, сказал герой щита, да, я не против, кивнул я, тех денег, что у нас остались вполне хватило бы на то, чтобы прожить месяц, нанять спутников, прокачать их и увеличить собственный доход, идея неплохая, как по мне, хорошо, дядя, мы это берем, начал отсчитывать монеты на Афуми, спасибо большое, ну ты даешь, герой, ха-ха, мне очень нравится торговаться, это мы заметили, на Афуми, спасибо, на Афуми сама, Виктор сама. Майн в шутку поцеловала Ная руку, а потом меня в лоб. В играх, где есть спутники, можно было бы сказать, что мы получили очко расположения, улучшающее отношения между тобой и твоими союзниками. Надев новые доспехи и подпоясавшись хорошим клинком, Майн стала выглядеть как бывалый авантюрист. При этом, доспех подчеркивал ее женственность. Да, все-таки, она симпатичная. Размышляя в таком ключе, я, довольный итогами этого дня, вместе со своими спутниками отправился искать ночлег и ужин в виде какой-нибудь приемлемой таверны. Свежий вечерний воздух остужал разум, со всех сторон долетали веселые звуки и приятные запахи. Да, этой приключенческой романтики фэнтези мне и не хватало. Мы бодрее зашагали на звуки музыки и пьяных криков. Часть 5. Ложные обвинения. 30 медных монет за ночь на человека. Две комнаты. «Пожалуйста», — заговорила с трактирщиком Майн.